Как уснул, даже и не помню. Вроде только прилег, проверяя лежанку на мягкость. Тут же дежурный боевик, что осуществлял охрану, разбудил меня к 12 часам дня. От его сообщения я мгновенно вскочил на ноги и, отстегнув от пояса трофейную флягу, хотелось пить, поспешил к опушке леса, где мы встали лагерем. Да, дроид не солгал. Да и не умел он этого делать. По полю, изредка помахивая палкой с белым флагом, к нам шел немецкий офицер. До него уже было 200 метров, так что, сфокусировав зрение, я определил, что это оберст. Вроде полковник, если по-нашему. Ого, какие птицы тут летают. Приказав дроидам активировать параноидальный режим охраны, но не трогать парламентера, а немецкий офицер был именно им, я вышел на опушку и, поправив автомат на боку, направился к нему навстречу. То, что это может быть ловушка, меня выводит под выстрел, я подумал, комбез активен, аптечка полна лекарствами, так что выживем. Главное, чтобы не было попадания в голову. Однако, чем дальше я удалялся от опушки, тем больше был уверен, что стрелка нет. Хотели бы убить, уже выстрелили бы. Немцу по виду было лет 30, так что я даже удивился, такой молодой уже высокий чин. Похоже, за заслуги получил, судя по наградам на кителе. Не он ли ведет игру против меня? Немец тоже был ошарашен моим возрастом, но быстро взял себя в руки, погасив эмоции на лице. Когда мы сошлись, то немец счел первым представиться. Ну, в принципе, то он настоял на встрече, раз пошел на нее, так что возражать я не стал. «Оберст Клаус Херман, представитель немецкого командования охраны тыла Рейхскомиссариата Украина». «Роман», — коротко представился я на немецком. «Давайте перейдем на язык Гёте и Ницше. Ваш русский, конечно, неплох, но акцент режет слух». «О, вы немец?» «Нет, наверное, русский». «Вы не уверены?» «Возможно, все же у вас есть и немецкие корни, тем более такое великолепное знание языка». «Ну, язык меня заставляли учить, а прожил я всю жизнь в Москве. Дедомовский, так что про корни ничего не скажу, не знаю». «Мне не знакомо такое понятие, как заставляли учить. Не поясните этот момент?» – попросил офицер. «Почему же не прояснить? Если вас будут привязывать к партии и не кормить, пока не выучите определенное количество слов, у вас тоже появится стимул учить чуждый вам язык». «В вашей варварской стране такие порядки в школах?» – искренне удивился тот. «Скорее, новаторские идеи одного воспитателя», – уклончиво ответил я. «Тем более выгнали его быстро, но привить любовь к учебе, как ни странно, он не смог». Дальше я сам изучал этот язык и, как видите, добился некоторых успехов. Я прекрасно понимал, что немец тянет время, пытаясь изучить меня, чтобы быть во всеоружии, когда наступит время перейти уже к той теме, по какой он тут появился. В принципе, я занимался тем же, изучал его, и чем больше мы общались, тем больше я понимал, что не ошибся в своих предположениях. Именно он командовал охотничьими группами, что пытались меня остановить. И если бы не мои постоянные перемещения и маневрирование, а также то, что у него не было достаточного количества сил и не дало ему возможность разговаривать со мной в другой обстановке. Например, когда я связан и буду находиться в плену. Видимо, сложив все «за» и «против», он принял оригинальное решение просто пообщаться со мной. Что ж, умный противник – это очень даже неплохо. По крайней мере, заставить меня о себе уважать он смог. Пока мы общались, я с интересом осмотрел его, заметив, что стал предметом такого же интереса. Сам офицер был в ладно подогнанной форме, у него был явно личный портной. Имел 3 награды и нашивки за ранения и смотрелся вполне себе нормальным фронтовиком. Так что я даже был удивлен, что именно он занимается ловлей партизан и диверсионных групп. Немец был высок, ладно скроен, и по лицу было видно, что в роду у него немало дворянских предков. Он был явно не из простой семьи. Все в нем буквально кричало об этом. Сам я тоже старался не ударить в грязь лицом. Правда, я был ниже немца на 1,5 головы, да и смотрелся откровенным подростком. Тот оберст так на меня в первое время удивленно поглядывал, но все же смотрелся вполне стильно. Да, я был все так же в армейском комбезе со встроенным бронежилетом и с более современным оружием, разве что ППШ выбивался из этого образа. Правда, особо моя одежда в глаза не бросалась, да и то, что находилось на поясе и в набедренных креплениях тоже. Хотя, конечно, крепления и привлекли внимание своей необычностью. Такие комбезы, как у меня, в мире космической цивилизации было принято носить в обтяжечку, какой бы ты фигурой ни обладал. Иногда такого атлета встретишь, аж воротит. Так что, вернувшись в этот мир, я отключил режим автоподгонки и сделал комбез мешковатым. Так что особо он и не привлекал к себе внимания необычностью. Именно поэтому я и не стал искать местную одежду. Обувь здесь немного необычна была, но уже в моем родном мире на нее, как и на комбез, вообще не обратят внимания. Там что только не носят. Обменявшись еще несколькими ничего не значимыми фразами, я дождался, когда оберст перейдет к делу. К Кстати, он не просил меня позвать старшего, что наводило на неприятные мысли о том, что Оберт знал, что я и есть старший, и живых людей, кроме меня, в колонне нет. Иначе бы он задал такой вопрос. Значит, наблюдателей было больше, чем мы их обнаружили. «Скажите, Роман, какая ваша цель на данное время?» Издалека начал тот. «Я понимаю, что это может быть тайной, но все же, если это возможно, хотелось бы узнать». «Тайну из этого я не делаю. Я возвращаюсь домой. Поверьте, Клаус, какие бы препятствия ни были на моем пути, я все снесу». «Ферю», — задумчиво кивнул тот, после чего начал вдруг рассказывать, как оказался на той должности, которую сейчас занимает. «Знаете, Роман, за всю свою службу на благо Германии я прошел через многое. Начинал простым взводным, потом стал заместителем командира роты, пока не перевелся в штаб корпуса. Там один полковник, сейчас генерал, командир танковой группы, вывел во мне прекрасного аналитика и штабиста. Я участвовал во французской кампании, планировал боевые операции, потом другие военные кампании, почти везде, где был интерес моей страны. Да, я начал войну с вашей страной с самого начала, но к осени второго года войны выяснилось, что я еще очень неплохо планирую операции против диверсионных групп в нашем тылу. Пришлось поучаствовать однажды, и это было замечено. Моего командира попросили уступить меня на время, но забрали, похоже, навсегда. С тех пор я занимаюсь уничтожением партизанских отрядов и диверсионных групп, также и подполья. Поверьте, если я за что-то берусь, то делаю это хорошо. И в зоне моего влияния освобожденные земли очищены практически полностью. Но тут стали происходить странные вещи. Погибали мои так немногочисленные подчиненные. Ладно, латвийский батальон или батальон вспомогательной полиции, это я и потерями не считаю. Но мои егерские команды из немцев, которые я собирал по одному солдату, выхаживал, обучал и тренировал, вдруг тоже оказались уничтожены. Мне это не понравилось, думаю, мое недовольство вы ощутили, хотя я очень легко противостояли всем моим действиям. Сейчас хотелось бы узнать, что вы хотите, и есть небольшая просьба. Постарайтесь поменьше убивать истинных немцев. Вы это можете, я ведь знаю. Вы не перебили группу солдат Люфтваффе, когда сливали с их машин топливо. Что вы тогда им сказали? Простых работяг войны не трогайте, только карателей и предателей. Как вы заметили, их я не тронул. А вот карателей и полицаев вы сами ко мне подсылали. Так что спасибо вам за это. Кстати, надеюсь, что это не в последний раз. Специально зачищать оккупированные земли я не собирался, что попадало по пути, то и уничтожал и использовал. Хотя, конечно, ваша просьба несколько странная. Бей всех, лишь немцев не трогай. Мы, истинные арийцы, должны держаться друг за друга. А с этой войной нас становится все меньше и меньше. Не без вашей помощи, между прочим, — поморщился тот. Господи, — скривился я, — какая же мура у вас происходит, тараканья возня. О чем мы вообще говорим? Что эта война вам дает? Зачем вы сюда пришли? Погибнуть тут? Да после того, что я видел, после того, что со мной было, после того, что по моей косвенной вине погибло больше 200 миллионов человек, я даже думать о местных дрязгах не хочу. Я хочу домой. Только домой, в свой родной, светлый, теплый, такой родной дом. Как я от вас всех устал, кто бы знал. 200 миллионов? Заметно расширились глаза немца. 200, 200, вы не ослышались. Только где это произошло и когда, я вам не расскажу. Мне, конечно, требуется высказаться и излить душу, но точно не вам. Да и выдержу я без этого, не в первый раз, просто момент такой, подловили вы меня. Это космос? Прямо спросил Оберст. «Сами догадались или подсказал кто?» Коротко спросил я. Эмоциональная вспышка прошла, не знаю, что на меня нашло, наверное, офицер еще и тонкий психолог, так что я уже пришел в себя. В принципе, вмешиваться в эту войну я действительно не собирался, повзрослел, наверное. Для меня все, что сейчас происходит, действительно мышиная возня. Пустое, не интересует. Домой хочу. Вот отсижусь там, приду в себя, будет видно, но не сейчас». Ничего другого не хочу, только домой. Это как в беге, бежишь, уже все силы истратил и думаешь, вот уже финиш, только не упасть, только бы силы хватило. Упал, поднимайся и беги, не можешь, ползи. В общем, у меня сейчас была одна задача – добраться до дома и отлежаться там. Прийти в себя, отвлекаться ни на что другое я не хотел. Сам своими мыслями я ни с кем не делился, чтобы за сумасшедшего не приняли. А изучив доклады наблюдателей и снимки ваших шагающих машин, вывод напрашивался сам собой. «Так вы еще и фото сделали?» – грустно хмыкнул я. «У нас есть специальная фотоаппаратура для съемок на дальние расстояния. У летунов на день выпросили». «Так все-таки. Хотелось бы это узнать, а то начальство мне дубовое решило накрыть вашу стоянку артиллерией. Гаубичный дивизион уже развернулся на позициях, ждут только моего сигнала». Раньше я считал, что дивизионы состоят из 12 орудий, по 4 в каждой из 3 батарей. У вас их 6. Это что, усеченный состав дивизиона или усиленной батареи? Так вы уже знаете о нем? Конечно. Кстати, я пока тоже не отдаю приказ уничтожить обслугу и сами орудия. Давайте договоримся так. Я сейчас прикажу убрать дивизион, а вы не отдадите опрометчивый приказ уничтожить его. Осторожно попросил Оберст, отслеживая все мои эмоции на лице и особенно по глазам. Я не против. Если позволите, я вызову машину с рацией. Да вызывайте, вызывайте, отмахнулся я. Тут поднял руку с палкой и как-то по-особенному помахал ею над головой. Значит, точно за нами наблюдали. После этого разрывов гаубичных снарядов не возникло на месте стоянки моей колонны, да и обслуга у орудий не суетилась. Дроид напрямую передавал мне картинку от них, зато появилась машина. Это был легковой вездеход-амфибия, судя по длинной антенне с рацией. За рулем сидел солдат, громила с сожженным разворотом плеч. Вряд ли реальный водитель, скорее всего, из егерей. Машина, переваливаясь на неровностях и подминая свежую траву, подъехала к нам и остановилась. Водитель поглядывал по сторонам и краем глаза, как я понял, также следил за мной, хотя я пару раз и ловил его изучающие взгляды на себе. Сам Оберст подошел к корме машины и, поработав с рацией, дал отбой артиллеристам. Дроид подтвердил, что те начали сворачиваться. Когда он закончил, то не стал отсылать машину, мы просто отошли немного в сторону. «Так все-таки космос. Вы оттуда?» Подумав и не найдя причин скрывать, я кивнул, пояснив. «Только что вернулся, причем с боем, потеряв корабль. Ладно, хоть часть имущества спас. Слюни на него не раскатывайте, ничего не получите». Чтобы сразу пояснить ситуацию, поясню, это не мой мир. И хотя я участвовал в этой войне, кстати, тоже с первого дня, защищал эти земли и людей, но не государство. Сейчас мне это неинтересно и не нужно, перегорел. Хотя ударить вас побольнее и не против, но это из-за того, что воевал с вами, остаточная злость на захватчиков. Я из другого мира. У нас тоже была эта война, но 70 лет назад. Кстати, Германия проиграла, и сейчас у нас в Германии канцлер Баба, а по лицам городов совершаются марши геев, и все заполонили беженцы из азиатских стран. Живут они за счет немцев на пособие. Как вам такое? Я этому не верю, — холодно сказал Оберст. Вы хотите вывести меня из себя? Могу сказать, что у вас почти получилось. Это горькая правда. Все, что я вам сказал. Зачем мне врать? А если хотите доказательств? Что ж, давайте встретимся через месяц. Например, в Киеве 22 июня, как раз на вторую годовщину начала войны. Там я и передам вам доказательства. Где именно? Город большой. На окраине. Вы не волнуйтесь, меня вы заметите, вернее, мои сигналы. Только передайте войскам, что там стоят, чтобы не стреляли, а то сами понимаете, я ведь ответить могу. А если отвечу, то город в этот же день полностью перейдет под контроль русских. Хорошо, договорились. Еще хотелось бы увидеть доказательства того, что я действительно владею ситуацией. То есть артефакты из космоса? Да. Что ж, я не против, идем в мой лагерь. Кстати, своего зама тоже можете пригласить, это ведь он сидит за рулем машины. Но как? Да все куда проще. Стиль поведения, властный взгляд старшего офицера, все выдает в нем командира. С учетом вашего тут местонахождения, естественно, первое, что приходит на ум, он ваш зам. Хм, вы тоже отличный аналитик. Покачав головой, протянул Оберст. Ага. А еще хорошо допрашивать могу. Особенно ваших подчиненных. Так что я без проблем получил данные и внешнее описание Оберста Хермана и вашего зама Гауптмана Геккеля. Кстати, поздравляю вас с присвоением звания. Поздравляю, конечно, с опозданием в 2 недели, но все же из майоров в Оберсты прыгнуть очень неплохо. Ясно. Шли мы неспешно, а Гауптман ехал за нами на машине, метрах в 10, позволяя нормально общаться. Вы играли со мной? После довольно продолжительного молчания, мы уже половину пути успели пройти до опушки, спросил, наконец, Клаус. Ну почему же, мне действительно было интересно узнать, что вам от меня надо. Хотя я и так понял, когда вы появились под видом парламентера, зачем вы здесь. Вы ведь больше изучать меня пришли, чтобы по новым данным уже действовать дальше, а тут такой казус, путешественник между мирами. Кстати, очень неплохой шаг, я бы даже сказал отчаянный. Поэтому и согласился провести переговоры. К этому моменту мы подошли к опушке, в глубине которой стояли укрытые ветвями машины, и прошли к ним. Амфибию Гауптман оставил снаружи и шел следом. Пока мы двигались к лагерю, дроиды успели приготовиться к встрече гостей. Натянули полог, под ним установили раскладной стол и стулья. Я их прихватизировал среди трофеев литовского батальона. Их командиры любили воевать с комфортом. Мебель была очень качественная, так что я решил, что она мне тоже пригодится. Когда мы устроились за столом, один из технических дроидов выполнял роль официанта под моим управлением. Это не стюард, нужных программ не было. Я указал на ящик, стоявший у заднего открытого борта ближайшего грузовика. Это оборудование космической цивилизации. Корабельный кампус, если перевести на немецкий язык. То есть не нужно держать штат поваров, хранить скоропортящиеся продукты, нужны всего лишь картридж и вода. Я пояснял внимательно слушавшим немцам, как пользоваться пищевым синтезатором, и после этого спросил, что они хотят. Те хотели попробовать незнакомые им пищи другой цивилизации. Есть в меню несколько блюд, от которых даже я, не особо притязательный к еде, в восторге. Из чего их делают в натуральном виде, описывать не буду, чтобы не замутило, но советую распробовать. Заказав три блюда мясного рагу из личинок сахарника, я вернулся к столу, а дроид перетаскал готовые блюда к нам на столик. Что ж, как я и ожидал, незнакомое блюдо привело немцев в такой же восторг, как и меня когда-то. Они даже решили повторить заказ, отказываясь попробовать другие блюда в меню. Что ж, у этого типа синтезатора это блюдо коронное, так что я их понимал. Когда мы насытились и попивая тонизирующий настой, Оберт с причмокиванием, куда только манеры делись, спросил задумчивым видом, кивнув на технику. «Зачем это вам?» «Я же говорю, что из мира, который опережает ваш. Там эти ценные военные раритеты стоят дорого, а я не так и богат, чтобы разбрасываться деньгами, лежавшими под ногами. За тот же грузовик или броневик можно получить неплохие деньги. Однако небольшие, все же техника по нашим меркам новая. Я уже продавал подобную, сообщая покупателям, что это реплика, копия. Те покупали боевую технику, побывавшую в бою как военные копии, не подозревая, откуда она». «Мы бы могли вам в этом помочь», — осторожно начал Оберст. «Чтобы я взамен поделился знаниями будущего и технологиями?» — усмехнулся я. «Нет, спасибо, премного благодарен. Как вы, наверное, уже заметили, я все, что нужно, и сам могу добыть, бесплатно. Да и не хочу я вам помогать, желания нет. Насчет будущего Германии просвещу, как и договорились, через месяц, но не более. Кстати, как вам такая информация? Именно Россия, после того, как Германия проиграла, лучше всех относилась к вам, немцам. Правда, сейчас из-за вашего канцлера, которая пляшет под чужую дудку, наши отношения напряжены. Мы свои войска из Германии вывели давно, а другие государства, что участвовали в войне, до сих пор держат свои воинские контингенты на вашей территории. Да и мало их у вас осталось, этих территорий. Всего понемногу отрезали себе победители. Точно не скажу, что я историю поражения Германии не изучал, так, отдельные воспоминания. Почему вы не обратились к правительству Советского Союза? Они ведь ближе вам по духу. Я что, на идиота похож? Перед ними раскрываться еще хуже, чем перед вами. Нет уж. Я все не могу поверить, вздохнул Клаус. Доказательств у меня, конечно, нет, но это пока. Однако показать, как живут в космической цивилизации, могу. У меня на планшете ознакомительный ролик о миграционной службе. Для новых граждан. Языка вы не знаете, поэтому буду переводить. Вот, смотрите. Ролик шел минут 15, и там действительно коснулись всех сфер жизни, многое прояснив. Когда ролик закончился, я тоже замолчал. Грустно. И убрал планшет на место, пока оба офицера приходили в себя. «Государство, которое владеет несколькими планетами, и узаконенное рабство?» — наконец ошарашенно сказал Оберст. «А мне флот их понравился, мощь и сила!» Впервые я услышал голос Гауптмана. «Вам бы там понравилось. Жаль, что той планеты, где я получил гражданство, и этот ролик уже нет. Уничтожено. Те самые 200 миллионов. Да, вам знакомо такое понятие «машинная цивилизация»?» «Нет». Объяснив, что это такое, я пояснил так же, как и скины узнали обо мне, как начали охоту. Единственное, что я так и не узнал, догадки сюда не пришьешь, для чего я им нужен. Ну ладно, я ключ, как они меня окрестили, зачем им другие миры, если они и тут неплохо существуют? Люди к ним в неисследованный космос не лезут. Тогда зачем? Зачем? Общались мы еще около часа, пока не настало время прощаться. И мне пора, и немцы тут подзадержались. Перед расставанием Клаус попытался договориться о сопровождении, хотя бы три мотоциклиста будут ехать передо мной, шугая всех встречных. Даже топливом обещал по пути обеспечивать, но с условием никакой стрельбы. Я же не хотел показывать, где находится портал в мой мир, поэтому отказался. Ни на какие уговоры не повелся, лишь напомнил о запланированной встрече под Киевом. После этого оба офицера покинули меня и на машине уехали, а я, выведя колонну на дорогу, дроид, что отбегал к артиллеристам, уже вернулся и повел колонну дальше, успев за световой день преодолеть больше 100 километров. Кстати, от сопровождения я отказался, но оно было. Причин так думать несколько. Резко исчезли встречные или попутные колонны, если только деревенские встречались, но мало. До самой темноты никого в форме полицая или немецкого солдата я не увидел. Ну и свежие следы мотоциклетных колес на дороге, где я ехал, на это намекали. Более того, подъехав к автомобильному мосту через довольно крупную реку, даже не стал нейтрализовывать охрану. Часовые на караул взяли, когда я через мост проезжал. Ну, Клаус, попадись ты мне. Все равно не выдам я тебе, где мой портал. Все же мне удалось уйти от наблюдения, то есть немцы меня потеряли, так что дальше я действовал осмотрительнее. Ехал только ночью, никого не трогал, сам шугаясь ото всех. Пару раз выезжал на ночную трассу, там колеи от меня не оставалось, да и скорость хоть немного можно было увеличить. Пару раз попадались посты, но я не стал их уничтожать, сходу облучал ошеломителем и двигался дальше. Хотя нет, у одного поста остановились. На карте этих мест уже не было, вот и добыл у старшего поста свежую. Этих мест с обозначениями. Конечно, лучше всего было бы бросить колонну к чертям и выезжать на двух грузовиках, только на них я смогу вывести имущество космического мира, однако и трофеи я бросить не мог. На стоянке решил бросить, уже начал собираться и понял, без остального не уеду. Так и продолжал гнать по ночным дорогам со всеми трофеями и техникой. Даже завалявшееся колесо не бросил, которое было пробито на дороге одной из машин. Поменяли, а это с собой взял, заклеим потом. Как бы то ни было, явно внезапный для немцев рывок в ночь удался, те меня потеряли. Ехал я всю ночь, пересек Днепр через мост. Тут вот да, без следов не обошлось, оглушил охрану, но не тронул, как и обещал Клаусу. День прошел отлично, меня не обнаружили, поэтому следующую ночь я двигался, не останавливаясь, благодаря дроидам, объезжая посты, до того, как те могли нас обнаружить. Добрался я до портала буквально перед рассветом, однако торопиться не стал. Не стоит забывать о лагере для военнопленных на месте портала. Лес, где я 2 года назад хранил много из нужного имущества, был на месте. Вот в нем я и замаскировал свою технику. После ужина, приняв стимулятор, я направился изучать лагерь. К моему удивлению, там было пустое поле, но портал я рассмотрел отчетливо. Он висел там же, где и всегда. Насчет лагеря, подумав, я решил, что этот пересыльный пункт сделал свое дело, и немцы его просто ликвидировали за ненадобностью. Именно поэтому там сейчас пусто. Даже вышек не было, все вывезли. Скажу честно, меня это только порадовало, хотя, в принципе, трудностей в захвате я не видел. Даже подумывал освободить пленных, раз выдался такой случай. Но раз их тут нет, то нет. В следующий раз. Трава была по бедро, достаточно высокая, и идти по полю было не совсем удобно, за ноги цеплялась. Однако я все же дошел до портала, нисколько не заботясь о том, что меня видно вокруг. Ну и что, что видно? У меня тоже отличное зрение, я никого не видел и не слышал. Однако я все же поосторожничал, за 100 метров лег на траву и дальше полз по-пластунски, решив провести разведку своего мира и узнать, как там дела. Дроиды позаботятся о лагере. Я ему отдал такой приказ, так что осталось только узнать, стоит ли все еще на месте мой дом. Добравшись до портала, я рукой активировал его и броском проник в свой мир. Омоложения не было, оно происходит только когда я перехожу из родного в мир 43-го года. С этой стороны лес тоже не сильно изменился. Я даже порадовался тому, что время в обоих мирах практически совпадает. Тут тоже было раннее утро. Где-то около 6 часов. После броска через портал я вскочил на ноги и, прижавшись спиной к ближайшему дереву, быстро осмотрелся. Тихо, никого рядом. Отлично. Опустив ствол автомата, которым я водил из стороны в сторону, направился к опушке, также держа оружие наготове и поглядывая по сторонам. Не то чтобы это было необходимостью, и я чего-то опасался, скорее дань привычки. Похоже, теперь эти рефлексы будут вбиты в меня до конца жизни. Выйдя на опушку, я достал из чехла отличный швейцарский бинокль, да, с трофеями у меня все в порядке, и осмотрел федеральную трассу вдали. Из-за того, что было утро, машин там не сказать, что было много, но хватало. Многие ехали на работу в Москву. По виду все в норме, НАТО нас еще не захватило. Шучу, конечно, ну а вдруг? Дорога к селу тоже была в порядке, а вот пешеходный мостик, видимо, смыло весной паводком. Остатки я его настил и рассмотрел, но ремонтно-восстановительных работ так и не заметил. Администрации поселка он не был нужен, тут только грибники ходили, да рыболовы. Им надо восстановят. В общем, все как обычно. Отойдя от опушки немного вглубь леса, я ножом срезал дерн и минут за 10 вырыл небольшой схрон, куда я убрал большую часть вещей, включая автомат. Лишнюю землю раскидал под кустарник. При себе оставил бластер, он по виду напоминал пластиковую игрушку, а так как из-за идентификатора им никто, кроме меня, не сможет воспользоваться, я посчитал, что иметь его при себе будет логично. Неприятный сюрприз для противника. Любой полицейский примет его за игрушку. Еще был ТТ, пара магазинов к нему, ну и лимонка. Нож я брать не стал, по внешнему виду можно понять, что это. Денег не было, а раз нет, то и смысла думать, пока о них нет. Сейчас проберусь в дом, если там жильцы от агентства, представлюсь хозяином, возьму деньги из тайника, обзаведусь средством связи, ну и займусь домом. Как я уже говорил, если там жильцы, свяжусь с агентством и попрошу выселить их пораньше, разорвав контракт. Если нет, то и проблем нет. Хотя с агентом все равно нужно связаться. К участковому прогуляюсь, документы восстановить нужно. После моего ранения они в полиции должны быть. На этом пока все. Ах, да, квартиры проверить еще нужно. Ну и машины. Про шестерку я не говорю, раз подарил, значит подарил, но джип и грузовик проверю. Оставив вещи в лесу, я направился по тропинке в сторону села. Пока шел, поглядывал по сторонам и строил планы. В принципе, проверю все свое имущество, и пока проведу основное время дома. Приду в себя, а то из киноцентра так загоняли меня, что просто держись. Мне действительно требовалось время для отдыха, как физического, так и морального. Остановить свой бешеный ритм побега, прийти в себя. До села осталось километра полтора, я уже свой дом видел, когда услышал позади дребезжание мотоциклетного мотора. Мельком обернувшись, я заметил, что меня нагоняет наш участковый на старом ржавом восходе. Вот повезло на него наткнуться. Тот меня тоже узнал, причем удивленно стал рассматривать, чуть не проехав мимо. «Ты же мертв!» — воскликнул он, скрипнув тормозами и амортизаторами, остановившись рядом. «С чего бы это?» — удивился я. «Меня, конечно, за пару последних лет несколько раз убить хотели, но я пока держусь». «Черт, дай подумать». Заглушив мотор, но продолжая сидеть, пробормотал участковый. «Кстати, поздравляю с очередной звездочкой». «Я еще прошлым летом ее получил», — отмахнулся тот, что-то усердно обдумывая, после чего, явно чтобы занять меня разговором, спросил. «Ты сейчас куда идешь?» «Домой». «Какой еще дом?» — с таким удивлением спросил старлей, что вышел из раздумий. «Ты что, забыл?» — указал я на свой особняк. «Вон мой дом». «Ну, вообще-то не твой. Полтора года назад появился твой родственник, наследник. Предоставил документы о твоей смерти. Мы разорвал контракт с агентством и сейчас живет в твоем доме в общине сатанистов. Сектанты, в общем. Я сам все проверял. Документы в порядке, да и, похоже, подмазали они кого-то наверху. Приказ пришел не трогать их». «Чего? Какой еще родственник и наследник? Дедомовский я!» — взревел в ярости. «Сектанты в моем доме? Ну я им сейчас...» «Стой!» Поймал тот меня за рукав комбеза. «Ты что удумал?» «Рожи им начищу и выкину». «Погоди. Не ты один из-за них страдаешь. Нас они тоже довели своими агрессивными проповедями среди населения. У троих сельчан дети к ним ушли, тоже теперь с проповедями ходят. Сейчас». Достав телефон, он набрал номер, после чего, дождавшись ответа, произнес. «Товарищ майор, не спите? С дежурства?» «Что ж, мне есть чем вас порадовать, а чего вы сразу проснетесь? Помните дом с сектантами?» «Так вот, хозяин дома объявился. Говорит, что нет у него никаких родственников и наследников. Произошел захват дома». «Да я что? Не знаю жильцов на подведомственной территории». «Точно он?» «Ага, я потому и звоню. Отметелим их?» «Я участвую», — быстро сказал я. «Владелец особняка тоже хочет поучаствовать?» «Лады, ждем на подъезде». Отключив телефон, участковый убрал его в нагрудный карман форменной рубахи и пояснил. «У начальника дежурной части нашего отдела дочка к сектантам ушла, переживает. Давно разнести его хотели, а все повода не было». «Нормально, если что, можете отметить в рапортах, что я выгонял захватчиков, а вы только пытались нас разнять, я подтвержу». «Это вообще отлично». «Хорошо». Я кивнул и с прищуром осмотревшись сказал. «Значит так, вот там и там нужно разместить пару пулеметов, третий на чердак Силантьевых. Из их окна подходы к дому с тыла видно, никто не уйдет. Тут можно миномет поставить или полковушку, после чего выгнать их на улицу, чтобы дом мой не зацепить, и пулеметами их, пулеметами. Потом накрыть минометом, ну и выживших броневиком добить, а выжившие будут, живучие падла». «Чего ты так на меня смотришь? Не нравится? Ладно, будем действовать по вашему плану, но если кто уйдет, меня не вините, я реальный план предлагаю». «Юморист», — глубоко вздохнув, пробормотал участковый. «Ладно, это решили, теперь по основному. Что там в больнице произошло? Через три дня суд, где я выступаю свидетелем, медсестру и ее брата подозревают в твоем убийстве и ограблении. То, что они деньги сняли с твоей карты, установлено точно». «Хрена себе, у вас тут мексиканские страсти царят», — протянул я. «Не было такого, я их действительно нанял, но только чтобы они вывезли меня из больницы в нужное время и место. Они это сделали и получили от меня плату. В чем проблема?» «Подтвердишь в суде?» «Да не вопрос, нормальные люди, стоит помочь». Садись позади меня, до твоего дома доедем. Велел участковый, пытаясь завести ржавый драндулет. Откуда аппарат? У деревенских отобрал. Гоняют по ночам без шлема и прав, да и документов на него нет. Черт, да заводись ты! Так, где ты был, на севере? Продолжая делать попытки завести мотоцикл, снова поинтересовался участковый. Нет, служил в частной армии за границей. Боец с антидиверсионного подразделения, специализация сапер и снайпер. Ну и как, повоевать удалось? Из нашего взвода трое выжило за эти два года, включая меня. Понятно. Наконец мотор взревел, я занял сиденье позади Старлея, и мы покатили на небольшой скорости к селу. Скорость небольшой была по той причине, как я понял, что участковый просто неважным водителем был, а не потому, что аппарат древний. Не умел он на мотоциклах ездить, поэтому и осторожничал. Когда мы с полевой дороги въехали на окраинную улицу, на которой как раз и стоял мой дом, то участковый остановил мотоцикл за 5 домов от моего и заглушил мотор. «Все, слезай, наших подождем». Дождавшись, когда я слезу, он поставил мотоцикл на подножку и, облокотившись о сиденье, с интересом оглядев меня, спросил. «Где такой наряд достал?» «Армейская роба технического состава иностранного легиона». «Так ты в легионе был?» «Нет, но работали мы вместе с одним из их подразделений». Задать еще какой-либо вопрос он не успел, из переулка к нам свернул УАЗик ППС. Судя по пассажирам, это был дежурный наряд. Почти сразу за ним подъехала чепырка. «Лада» 14-й модели, серого цвета и с гражданскими номерами. В машине было трое, только один из них в форме майора, остальные по гражданке. Обе машины встали рядом с нами, и пассажиры вместе с водителями покинули салоны автомобилей. «Он?» – спросил участкового майор. «Ты ничего не попутал? Это ж сопляк, он еще, наверное, школу не закончил». «Вы слова-то выбирайте, а то будете фонарями освещать тернистый путь своей службы», – буркнул я, вызвав смешки наряда. «Точно он, за 2 года вообще не изменился, а по документам ему 23 года», — ответил участковый. «Кстати, он, оказывается, не на севере был, а в наемниках воевал. В спецназ служил, в антитеррористическом подразделении. Только что вернулся». «Антидиверсионным», — поправил я того. «Ты его обыскал?» Тут же посмотрел на Старлея майор. «Зачем?» «Ты идиот? Все парни, что возвращаются с войны, тащат с собой железо», — пояснил он и повернулся ко мне. «Есть что? А если есть, арестуете?» «Сам сдашь, даже без протокола обойдемся». Вот наряд отреагировал правильно, рассредоточился, контролируя меня, правда, демонстративно за оружие не хватался. Криво усмехнувшись, сторожевые псы всегда ими остаются, я медленно достал из набедренного кармана ТТ и вместе с магазинами протянул его майору. «Это все или обыскать?» Достав лимонку, кинул ее следом. Майор ловко поймал ее одной рукой. «Да все, все!» Уловив настороженный взгляд старшего офицера, показал я тому открытые ладони. «Миномета с собой не взял, в карман не помещается». «Даже делать вид, что верю, не буду. Знаю я вашу братью. Ольнев, обыщи». Полицейский с лычками сержанта на кожаной куртке, закинув автомат за спину, придерживая его локтем, подошел ко мне и ловко обхлопал, достав из кобуры бластер. «Ничего, товарищ майор, только пластиковый пистолет, игрушка». «Ну-ка». Осмотрев бластер, понажимав на кнопку пуска и взвесив его на руке, майор вопросительно посмотрел на меня. «Талисман. Погибший друг подарил». «Ясно». Возвращая бластер, протянул тот. «Теперь обсудим наши действия. Тебя ведь Роман зовут?» «Так точно». «Значит, вот что, Роман. На тебе спровоцировать беспорядок. Дальше прибываем мы, ну и дальше, понятно, действуем по обстановке. Напомню, оружие не применять, только дубинки. Ну все, работаем». Сельчане уже стали появляться на улице, все же 7 утра, так что мы заторопились делать светлое дело, освобождать мой дом от захватчиков. Что ж, майор хотел спровоцировать беспорядки, он их получит. Калитка была заперта, я видел язычок щеколды в щели, когда подходил, поэтому за 3 метра, взяв разбег, подбежал к гаражу. Он на полметра выступал вперед на улицу, и, пробежав по стене и сделав кувырок через голову, я перелетел через ограду из профнастила. Пока приземлялся, успел окинуть взглядом двор. Эти твари успели за эти 1.5 года многое изменить. Урою. На месте приземления мусора не оказалось, утрамбованная поверхность ударила по ногам, и я рванул к парню в белом балахоне с капюшоном, который как раз шел к калитке. Видимо, открыть хотел или выйти наружу по какой-то надобности, но ошеломленно замер, увидев мой прыжок. Подскочив к нему, я нанес 2 слабых удара, один по горлу, чтобы говорить не мог, второй под мышку, обездвижив, после чего, схватив его за воротник и раскрутив вокруг своей оси, отпустил. Примерно на скорости 50 км в час тот в полете плашмя повстречался со стеной гаража. Отбивная. Думаю, если прямо сейчас доставить его в больницу, врачи, может, и спасут, но не факт. Больше на виду никого не было, но меня заметили. Я видел мельтешение людей в окне кухни. Подскочив к двери, обнаружил, что она закрыта. Отбежав и осмотревшись, форточка окна в гостиную была открыта, я взял разбег и, оттолкнувшись, рыбкой прыгнул в форточку. Несмотря на то, что форточка находилась в 4 метрах от земли, я без проблем это сделал, спасибо сети и боевому импланту. Прокатившись по полу, и тут все изменили твари. Гостиную как ночлежку используют, сплошные спальные мешки. Я носком ботинка вырубил 2 сонь, что зашевелились в мешках, остальные были пусты, рванул к двери. В коридоре чуть не столкнулся с девицей в таком же балахоне и прервал ее испуганный визг кулаком по затылку. Парней в комнате я еще тяжелыми ботинками отходил по бокам, а вот девушек не бил, то есть слабый пол. Просто вырубал. Немного жестковато, но я их в свой дом не звал. На 1-м этаже оказались 6, 3 забил, но не до смерти, 3 вырубил, поскольку это были женщины. Когда подбежал к лестнице, ведущей на 1-й этаж, грянул выстрел, и картечь выбила шлепки из ступенек, но я за секунду до выстрела услышал, как щелкнули взводимые курки и ушел в сторону. 2-й выстрел тоже был мимо, а 3-го сделать я не дал. Крепкий мужчина с окладистой бородой просто не успел перезарядить 2-стволку, когда я взлетел на 2-й этаж. Зато менты, которые наконец попали во двор и ломились в дверь, выстрелы не только они слышали, но и соседи, увидели шикарный полет бородача из окна 2-го этажа на клумбу с цветами, которую какая-то рукастая сволочь разбила на месте стоянки моей машины. Обычно я ее там ставил. Что примечательно, из задницы бородача торчал приклад ижа. Ствол я почти полностью забил. А вот дверь полиция все же выломала. Придется новую заказывать. Спустя 20 минут я сидел на диванчике в кухне и невозмутимо попивал кофе, не обращая внимания на красномордого майора, что стоял рядом и орал на меня. 10 минут уже воздух сотрясало, главное, почти ни секунды не повторился. Силен. Думаете, он из-за избитых сектантов так переживал, или из-за того, что мы полсела подняли, орал? Ха-ха, как же. Он возмущался, что я им ничего не оставил, не дал отвести душеньку. А вот я, наоборот, был спокоен, как удав. Вот чего мне не хватало, как ни странно. Сектанты оказались тем катализатором, что спустили пружину в моей душе. Я постепенно приходил в себя. Ничего, закреплю все отдыхом в 2 недели, можно делами заняться. Ну или совместить. Кстати, дочку майора уже увели, один из гражданских был ему родственником. Так что я не совсем понимал, что его так развезло. Наконец мне это надоело, и я громко поставил кружку на стол. Все, хватит. Я выслушал ваше мнение о себе, не сказать, что оно мне понравилось, но все, что вы хотели донести, меня донесли. Теперь по сектантам. Что я стою, вы видели. Так вот, если еще одну рожу из этих уродов увижу рядом со своим домом или другим имуществом, не обижайтесь, но на несколько безымянных могил в лесу станет больше. Надеюсь, мы поняли друг друга? Поняли. Пистолет вернете? Нет. Класс, сказал я, вставая. Пойду с стрелком поговорю. С какой-то радостью, его уже в больницу увезли. Проктолог ждет. Как с какой? Тут ни одной моей вещи нет, кто возвращать будет, с кого я материальный ущерб требовать буду? С кого хочешь, с того и стребуешь, а сейчас выметайся, мы опечатываем особняк. С дуба рухнули, это мой дом. И документы у тебя есть? Ты же вроде покойник. Черт, криво усмехнулся я, подловили. Ладно, хрен с вами ухожу, но друзьями мы с вами никогда теперь не станем. Нужен ты больно. Один из бойцов наряда вывел меня на улицу и подвел к одной из машин. Их у забора 3 стояло с маячками на крыше, одна даже от ГИБДД. Этим-то что надо? Любопытничают? Ладно, скорая, она 5 увезла, теперь требовалась госпитализация, а эти что тут делают? Посадке в машину я не противился, участковый уже пояснил, что это обычная процедура. Тем более мне должны выдать справку до возвращения паспорта. Одним словом, им предстоит много бумажной работы, и без меня там никак. Как оказалось, я стал немного наивным и подзабыл, что это такое жить в России, особенно без документов.